Глава 9. В 9 часов утра в старый дворец доставили платье для Золушки. Такой красоты Кира, если честно, увидеть не ожидала, не то чтобы надеть. Но по факту это было ее платье, поскольку в этой сказке Золушкой являлась именно она, капитан ВВС Кира Дмитриевна Амелина, и это ей предстояло идти этим вечером на бал в королевском замке. И пусть на самом деле зимний дом – это никакой не замок, и бал дает не король, а сам государь-император, да и Золушка не лаптем щи хлебает, обер-офицер при трех орденах как-никак. Сути дела это не меняет. Все происходит именно так, как обещал ей Львов в Золотом Галуне. Вакации в волшебной стране удались на славу, и даже более того. А сегодня вечером Золушка пойдет на королевский бал, и всей разницы, что встреча с принцем уже состоялась, и это он поведет ее вечером в императорский дворец. «Красавица», — вполне серьезно заметил Яков, после того, как Кира продефилировала перед ним в этом чудесном платье из ламе цвета меди. Ламе – парча с шитьем металлическими нитями по основе, изготовленная обычно из синтетических или искусственных волокон. Он не иронизировал и уж точно не заискивал, не пытался ободрить и не высказывал восхищения. Он просто констатировал факт. Сказал то, что увидел, то есть правду. Во всяком случае, такую правду, какой она ему представляется. И в этом весь он, когда позволяет увидеть себя настоящего. Но с некоторых пор, находясь с Кирой наедине, Яков перестал держать лицо. И вот такой Яков Курбский, естественный, настоящий, подлинный, мог сказать своей женщине, что она красива, так, чтобы у нее не оставалось и тени сомнений относительно истинности его суждения. «Спасибо, Яков». Кира старалась отвечать ему тем же уровнем доверия, какой демонстрировал он по отношению к ней. И надо сказать, ей это было вновь. Но чувство естественности существования в этом мире и с этим человеком Кире скорее нравилось, чем наоборот. «Но...» – засомневалась она, снова взглянув на себя в зеркало. «Ты не думаешь, что все это как-то слишком?» «Ничуть», — возразил он. «Мне кажется, в самый раз. А мне нет». Платье облегало ее тело, подчеркивая по-прежнему модный силуэт. Удлиненная стройная фигура с узкими талией и бедрами. Вот разве что грудь несколько ломала образ кинодивы, возникшей еще в начале 40-х годов. К этой фигуре полагалась небольшая грудь, а у Киры она была заметно больше установившегося стандарта. И все равно красиво. Платье несколько расширяется к низу, что позволяет свободно двигаться и даже танцевать. Высокие каблуки бальных туфель делают Киру даже выше, чем она есть на самом деле. Хотя сможет ли она на них танцевать? Один большой вопрос. «Сможешь», — утверждает Яков. «Ты же истребитель, Кира. Тебе ли пасовать?» «Мне ли пасовать?» Когда-то Кира умела танцевать, этому обучали в гимназии, да и в училище имели место уроки танцев. И Кира вальсировала едва ли не со всеми курсантами ее роты. Другое дело, что было это давно, почти 10 лет прошло. И танцевала она тогда в ботинках и отнюдь не в платье. Однако за последние дни Кира вроде бы снова научилась уверенно ходить на каблуках, а вот как на них танцевать, попробовала только пару раз. «Не свалиться бы во время танца?» «Не свалишься», — успокоил ее Яков. «Садись», — кивнул он на полукресло, поставленное перед трюмо. «Будем выбирать драгоценности». «Выбирать», — смиряясь с неизбежным, констатировала Кира, но все-таки оставила свой скепсис и свою растерянность без комментариев вслух. Села в кресло и приготовилась выбирать. Вернее, позволила это сделать самому Якову. Он явно лучше разбирается в предмете. И кроме того, это ведь его фамильные драгоценности. Ему и решать. Но он и решил. Да так что Кире мало не показалось. Все-таки Курбский и древний род. Старые деньги, другой уровень богатства, как пишут газетчики о старой, но не утратившей своих позиций аристократии. «Но я-то нет». Однако отражение утверждало обратное, и Кире от этого становилось неловко. С одной стороны, ей было стыдно за притворство. Притворяться кем-то, кем ты на самом деле не являешься, сродни воровству. С другой же стороны, Кире было неловко за то, что этот театр ей нравился. Где-то так. Однако, если это все-таки сказка, то все должно быть именно так и никак иначе. Золушка, пусть и на одну только ночь, становится принцессой, и Кира видела сейчас в зеркале именно принцессу, высокую стройную женщину, рыжеватую брюнетку с синими глазами, одетую так, как одеваются только очень богатые женщины, обладающие к тому же хорошим вкусом. Минимум грима, немного на веках и ресницах, и чуть больше на губах. Белая кожа, элегантно уложенные волосы, со вкусом подобранные драгоценности, не затмевающие Кирину внешность, а лишь подчеркивающие ее. И, наконец, горжетка из огненной лисы, заставлявшая глаза казаться темнее и зажигающая в волосах огонь осени. Красавица. Ты это уже говорил. Ну и что? Да ничего, наверное. Пожала она плечами, оборачиваясь к Якову. На самом деле приятно. Можешь повторить. Сегодня, по случаю посещения Зимнего дома, Яков был одет в свой адмиральский мундир. Черная, как ночь, шерстяная ткань, золотое шитье, орденские колодки в три ряда и полярная звезда под узлом галстука. Он не стал от этого лучше, но и хуже не стал. Оставался прежним, таким, каким понравился Кире еще во время их первой встречи. Кто побывал в собачьей свалке, никогда этого не забудет. Такое не забывается, если что. И Кира, разумеется, не исключение. Она помнила все свои четыре, но впечатлениями этими с посторонними людьми предпочитала не делиться. Разве что с пьяну, но и то скорее как исключение, чем как правило. И вот среди этих ее непроизносимых слух личных тайн имелось одно воспоминание, о котором Кира не рассказывала вообще никому и никогда. Ни на трезвую голову, ни в полном помрачении, хотя случай был отнюдь не омерзительный, пожалуй, даже наоборот. Но осадок по себе оставил такой, что, припомнив его ненароком, Кира всегда ощущала озноб. Дрались с Янки. И дрались не просто жестко, жестоко. Обид с обеих сторон накопилось немерено. Это да. А вот день был почти нелетный. Пасмурно, облачно, ни то ни сё. Но надо же, вылетели с бас и не разминулись, как бывает сплошь и рядом, встретившись над морем, над стылой водой. Сблизились, все еще оставаясь в разуме, то есть в рамках уставов и наставлений, которые у тех и других отличались лишь в деталях. Сошлись по правилам – высота, дистанция, эшелон. И вдруг сорвались с цепи аки бешеные псы. Понеслось, подумала тогда Кира, выполняя боевой разворот, и разом забыла обо всем. Она перестала быть человеком, женщиной, пилотом, превратившись в суку, грызущуюся с чужой стаи не на жизнь, а на смерть. В душе – ад, в глазах – кровавый туман, сквозь который всплывают в прицельную сетку размытые тени врагов. Рев мотора, рвущийся, казалось, вместе с криком из ее собственной глотки, грохот пулеметов и глухое уханье пушки и барабанная дробь артиллерийского пульса в ушах. Ее несло потоком, швыряла как щепку, крутила, словно не Кира вела бой, а сам бой играл с ней как с игрушкой, и как надоевшую игрушку вышвырнул в конце концов из собачьей свалки вон. И она вылетела вдруг в голубой, пробитый солнечными лучами простор, и обомлела от ужаса и восхищения, теряя голову и чувство направления, и начиная падать вверх, в пронизанную золотыми лучами бездонную синь. И в этот момент Кира увидела глаза Бога. Во всяком случае, так она запомнила тот случай. Тишина. У ее истребителя внезапно заглох мотор. Медленное, но неумолимое падение в сияющее надоблачное ничто. И золотые глаза, заглядывающие в самую глубину души. Киру привел в чувство озноб, пробивший ее, несмотря на то, что до этого мгновения она, фигурально выражаясь, купалась в собственном горячем поту. Непривычное чувство отрезвило и выдернула из оцепенения. Кира пришла в себя и успела таки перезапустить двигатель, прежде чем неумолимая сила гравитации разбила ее о холодную сталь арктических вод. Вспомнилась неспроста, хотя и не почувствовать разницу было сложно. Просто музыка. Кажется, это был большой вальс Офенбаха, закончилась, и настала тишина послевкусия, образованная слитным гулом в полголоса произнесенных слов, шелестом шелковых платьев и осторожным переступом высоких каблуков. Кавалер, какой-то гренадерского сложения штатский с орденской лентой через плечо, сделал шаг назад и учтиво поклонился. Кира поощрительно улыбнулась ему в ответ, чуть прищурив глаза из-за алмазного сияния хрустальных люстр, и отвернулась в поисках Якова, но встретилась взглядом с кем-то, кого узнала тем мгновенным узнаванием, что сродни чутью хищника или интуиции охотника, и ее разом пробила зноб. О том, что мужчина, остановившийся едва ли не за ее спиной, знаком ей по одним лишь портретам, Кира вспомнила мгновением позже. Ну а для того, чтобы назвать его по имени, потребовалось еще пара долгих секунд. «Ваше императорское величество!» Кира присела в придворном реверансе, лихорадочно вспоминая необходимые телодвижения и не будучи в силах понять, хорошо ли это у нее получается или нет. Все-таки с окончания гимназии прошло немало лет. «Вольно, госпожа капитан», — устало усмехнулся император. Выглядел он неважно, но и то сказать, не мальчик уже. Да и война, наверное, здоровья не прибавляет. «Здравствуй, Яков», — кивнул Иван как раз подошедшему к ним адмиралу Курбскому. «Черный цвет тебе к лицу. Не правда ли, баронесса?» «Все-то вы знаете, ваше императорское величество. Все-то понимаете». В адмиральском мундире хорошо смотрелось бы абсолютное большинство мужчин, дипломатично ответила Кира, заодно подумав и о женщинах. О себе, к примеру. Ей бы тоже подошел черный с золотом мундир. Но, как говорится, не судьба. «Вот и я о том же». Император снова смотрел на Киру, но говорил, судя по всему, не с ней. «Не одумался?» — спросил он через мгновение. «Никак нет». «Жаль. Знать бы еще, о чем они сейчас говорят. Но, увы, тайны есть не только у мадридского двора. Русский двор ничуть не хуже». «Жаль», — повторил император, словно вспоминая что-то, оставшееся в невозвратном прошлом. «Мне тоже. Но сделанного не воротишь», — Яков ответил спокойно, с достоинством, но хмурился при этом совсем не так, как помнилось это Кире. Впрочем, она и знала-то его пока всего ничего. «Как знать», — неожиданно оживился император. «Как знать. Позволишь переговорить с Кирой Дмитриевной с глазу на глаз?» «Ты император, ваше величество? Или забыли?» — чуть пожал плечами Яков. «Нет, не забыл». «Кира Дмитриевна, буквально на пару минут». Вот теперь Иван VI говорил именно с ней. «Я в вашем распоряжении», — прозвучало двусмысленно, но никаких непристойностей контекст разговора не предполагал. Скорее, наоборот. Император кивнул, принимая согласие, и, отвернувшись, пошел куда-то сквозь безмолвно расступающуюся перед ним придворную толпу. На Киру он более не смотрел, предполагая, видимо, и не без причины, что она идет следом. Смотрели другие, высший свет, и от их взглядов становилось неловко, словно голая идешь или что-нибудь похуже. Кира бросила быстрый взгляд в зеркало, мимо которого как раз проходила. Платье оказалось на месте, как, впрочем, и все прочее, хотя, видит Бог, и было-то этого прочего не так, чтобы много, хотя она затруднилась бы сказать, сколько оно стоит. «Надо же! И впрямь красавица!» Удивилась, пораженная произошедшей метаморфозой. «И откуда что берется?» «Тем не менее, бралось. Посмотришь на такую, ни в жизнь не догадаешься, что капитан, камеск, 12 сбитых супостатов, а между тем...» Кто-то открыл перед императором неприметную дверь в стене, и Кира прошла вслед за ним по короткому коридору в небольшую угловую комнату. Зашторенные окна, круглый стол и два полукресла. «Присаживайтесь, Кира Дмитриевна», — пригласил император и самолично отодвинул кресло, предлагая его Кире. «На пару минут?» — усомнилась она, присаживаясь к столу, сервированному для разговора тет-а-тет, и отнюдь не на пару минут. «Благодарю вас, ваше величество». «Но это вам за успешное выполнение приказов командования», — усмехнулся император, процитировав приказ о награждении Киры орденом Святого Александра. «Немного коньяку?» «Типа Георгия IV степени?» — мимолетно задумалась Кира. или это уже первая степень?» «Если только совсем немного», — сказала она вслух. «Что ж», — император взял со столика графин и разлил коньяк по бокалам. «Решил поговорить с вами приватно, Кира Дмитриевна, без свидетелей, даже без слуг». «Я вся внимание». «Ну а что еще она могла сказать государю-императору, только что самолично налившему ей коньяк?» «Тогда начнем с вас», — неожиданно улыбнулся император, ломая странный настрой, возникший было между ним и Кирой. «Вы ведь в парике, госпожа Амелина?» «Так точно», — оторопела Кира. «Прикажете снять?» «Не надо», — отмахнулся Иван VI и пригубил коньяк. «Мне просто стало любопытно», — сказал после короткой паузы. «В досье сказано, что волосы у вас черные, как раз к синим глазам, матовые, волнистые. Говорят, красиво смотрятся. Так отчего же парик?» «Стрижка короткая», — объяснила Кира, пытаясь понять, о чем, собственно, они сейчас говорят. О ней, о Якове или еще о чем. «На длинные волосы летный шлем надевать неудобно, да и голова потеет. Я же пилот, ваше императорское величество. На балах не бываю, зато в бою». «Вы ведь знаете, что красивы», — перебил ее император. «Теперь знаю». «Твердый характер», — процитировал венценосный собеседник. «Ясный ум. Образована выше среднего». «Если будет позволено спросить, меня там только хвалят или для порядка еще иногда и ругают?» — полюбопытствовала Кира. «Из мещан», — пожал плечами император и снова пригубил коньяк. «Ах, это...» Вот теперь она поняла. «Так я еще и староверка, ваше императорское величество, и отличаюсь скверной привычкой прикословить старшим по званию. Особенно, когда в койку зазывают. Но эту мысль Кира оставила при себе. Все-таки с монархом, говорит, не абы как». «Вы ведь курите, Кира Дмитриевна?» Иван достал портсигар и щелкнул замком. «Не стесняйтесь, я вас угощаю». «Благодарю вас, ваше величество». Кира цапнула папиросу недрогнувшими пальцами. «Это большая честь для меня как верноподданной и офицера императорских ВВС. А это уже попахивает святым Витовтом первой степени, никак не меньше». «Будет вам». Император, казалось, совершенно не замечал всей нелепости возникшей ситуации. «Монархия-то в России, как ни крути, не конституционная, а вполне себе абсолютная». Впрочем, возможно, оттого и свидетелей не было, что император захотел в демократию поиграть. «Курите», — и он протянул ей коробок спичек, лежавший до этого в хрустальной пепельнице. «Спасибо», — Кира чиркнула спичкой, прикурила от вспыхнувшего огонька, деликатно выдохнула, направляя облачко табачного дыма в сторону. «Вам не о чем беспокоиться, ваше величество. Я замуж за князя Курбского не собираюсь. Да и он не позовет». «А жаль». «Прошу прощения», — опешила Кира. «Яков последний в роду. Умрет он, род пресечется». Император закурил, выдохнул дым и задумчиво посмотрел на опустевшую рюмку. «Знатный род. Один из древнейших в империи. Рюрикович по прямой линии, Ягеллон по материнской. И мне не чужой. Я, видите ли, Кира Дмитриевна, с отцом Якова вместе рос». «Я не совсем понимаю», — начала была Кира, воспользовавшись паузой, но император закончить фразу ей не позволил. «Верните его домой, Кира Дмитриевна, и я признаю ваш баронский титул. Обещаю, марганатического брака не будет. Станете княгиней Курбской, родите Якову наследника или двух». «Я...» «Да знаю я, что вы истребитель», — поднял голос император. «Выйдите в отставку полковником. На парадах будете присутствовать в форме. Что-то еще? Пожалуйста. Я сегодня щедрый, как никогда. Зачнете ребенка, я сам Якова в строй пошлю. Хочет летать? Пусть летает. Родите? Пойдете следом. Полк дам. И во флот переведу», — криво усмехнулся Иван, вспомнив, видно, про черную форму. «Что-то еще?» «Самую малость», — грустно усмехнулась Кира. «Надо, чтобы Яков захотел и замуж меня взять, из фронта в тыл уйти. «Так сделайте так, чтобы захотел», — не сказал, выплюнул император. Его настроение менялось так быстро, что и не уследишь. «Я...» Как ни странно, но такой резкий поворот разговора лишил ее слов. Она просто не знала, что сказать. «Я...» «Да, вы», — кивнул император. «И не делайте вид, что не понимаете». Но она и в самом деле не понимала. Вернее, кое-что понимала, но отнюдь не все. «А почему?» — все-таки попробовала кое-что уточнить. «Потому что силой не вышло. Пробовал». Иван взял графин и наполнил рюмки по новой. «Ну что мне его? В крепость сажать, чтобы не летал?» «А почему без звания и наград?» — спросила Кира. Впрочем, ответ был очевиден, могла и не спрашивать. «Сбить русского летчика и само по себе честь», — объяснил император очевидное. «А ну как в кокпите истребителя сам князь Курбский, а? Рюрикович, удельный князь, родич императора. Но ведь другие летают?» «Летают, но не удельные князья и не принцы крови», — возразил император. «А если и появляются на передовой, то не под своим именем. Правило одно для всех, Кира Дмитриевна, и для авиаторов, и для моряков, и для бронеходчиков. Это мы в первый год войны героев из себя строили, а нынче, сами знаете, просто воюем. Такова жизнь». «Но есть ведь и другие женщины». «Были», — пыхнул папиросой император. «Но ничего хорошего из моих матримониальных усилий не вышло. Еще хуже стало. Князь не мальчик, да и память у него долгая». «Что же ты такое ему сделал, Ваше Величество, что теперь со мной вынужден о таком говорить?» «Но он же знает, что мы сейчас говорим». «Знает», — согласился император. «И спросит. Но нам и скрывать, собственно, нечего. Я вас, Кира Дмитриевна, расспрашиваю о положении на фронте, о войне в воздухе, то да сё. Вы же ас, и на войне чуть не с первого дня. Согласны?» «Согласна. А что еще оставалось сказать?» Однако, если на чистоту, то Кира была совсем не уверена, с чем именно она согласилась. Не знала и думать не хотела, тем более обсуждать. Но и Яков. Что ж Яков ее об этом разговоре так и не спросил? Ни в тот день, ни на завтра, ни при возвращении на базу. Лишь ближе к вечеру 10-го дня их нечаянных каникул, когда сидели в том же кабаке, где все, собственно, и началось, он посмотрел ей прямо в глаза и вдруг спросил: «Что скажешь?» «Что скажешь?» — спросил Яков после долгой паузы. «Полагаешь, должна что-то сказать?» Как ни странно, она сразу поняла, о чем он спрашивает. «Ничего ты не должна», — покачал он головой. «Я просто спросил». «Он хочет, чтобы ты вернулся». Простые слова отдались с трудом. «А ты, Кира, чего хочешь ты?» «Он что, мысли читает?» «Возможно, что и так, но могло случиться, что Яков просто знает, и неважно откуда, не суть, как узнал. Узнал, знает, спрашивает, задал вопрос. И вопрос кажется вроде бы несложным. Но это не так, потому что вопрос совсем не о том, о чем Кира говорила с императором. «Что такое любовь?» — вот о чем спросил ее Яков. «Кто я для тебя? И на что ты готова пойти ради меня?» «А ты?» Ей самой хотелось бы знать, кто она для него, и все остальное, что хотят в таких случаях знать женщины. «Почему ты молчишь, если тебе есть что сказать?» «О чем ты, Яков?» — зло усмехнулась Кира. «Какие желания могут быть у Камеска? И в самом деле, ей ли мечтать? Побывала в волшебной стране, сходила на бал к королю. Пора и честь знать». «Разные желания». Вот этими словами он ее удивил. Опять угадал или все-таки знал? Понял то, в чем она и сама себе боялась признаться. Прочел в глазах и между строк. «Что ж, Яков, не стану врать». Кира успокоилась вдруг, как случалось необычно во время воздушных боев. Ушли сомнения, отступили эмоции, разум очистился, и на нее снизошла кристальная ясность. Тишина, покой, смерть. «Что ж, Яков, не стану кривить душой», — сказала Кира, бестрепетно принимая его взгляд. «Я не отказалась бы стать княгиней Курбской и деток от себя родить, и полковничий мундир примерить. А он мне, между прочим, перевод на флот обещал. Каперанг, каково? Черный мундир с золотым шитьем. И во дворце твоем сказочном пожить мне тоже хочется», — добавила через мгновение. «Но не судьба. Ведь так?» Она хотела еще сказать, что любовь — это подлая тварь. Она, сука, толкает порой женщин на такое, что в здравом уме никогда не поймешь, зачем и от чего. Отпустить, например, любимого мужчину в бой и самой уйти в зенит, глазам Бога, в душу мать. «Забудь», — потребовала она таким тоном, что он не посмел ей возразить. «Плесни, будь добр, на пасашок. И поехали». И они поехали, выпили на пасашок, сели в его внедорожник и поехали. Но между тем и этим они сказали друг другу то немногое, что каждый из них, как выяснилось, хотел услышать от другого. И вот это было главное, а все прочее... прочее тлен. Сука-любовь, как говорят в Петрограде на Лиговке, она такая, отменяет законы, меняет ориентиры, выворачивает душу наизнанку, корежит ее и ломает. Но все, познавшие настоящую любовь, взаимную, а не безответную, если что, в конце концов обретают счастье. На мгновение или на вечность – не суть важно. Счастье не имеет скалярных изменений, только качественные. И они вернулись на аэродром, будучи абсолютно запредельно счастливы, хотя свидетели их возвращения увидеть в них этого внутреннего сияния так и не смогли. Полковнику Сиротину доложили просто и по существу. Пьяные диоба, как сапожники, и помятые, словно мартовские коты. «Оно и неплохо», — решил для себя комполка, выслушав подробный доклад осведомленных лиц. «Устав не нарушен, пар спущен. Вот и славно». Однако его ожидало куда большее удивление, когда зашедшая к нему в связи с прибытием из отпуска Камеск Амелина рассказала Сиротину о том, как неожиданно была вызвана к начальнику кадрового управления и обо всем, что за этим последовало. Рассказ мог показаться вполне фантастическим, но он подтверждался официальными документами, копиями приказа о производстве и приказа о награждении, но наиболее сильное впечатление произвела на полковника коротенькая справка из кадрового управления о том, что с сегодня капитан Амелина проходит в реестре офицеров ВВС как Кира Дмитриевна Амелина, баронесса Багьявбо. «Чудны дела твои, господи!» — удивился Сиротин. «И когда она все это успела? За 10-то дней. Но главное, как?» Но не было ответа. Впрочем, и больших изменений в своем камеске Сиротин не нашел. Но звание у нее изменилось, и титул откуда-то возник. Орден вот еще прибавился, и, к слову, немалый. И все равно, по большому счету, тот же человек, та же женщина, тот же пилот. «Что ж», — сказал он тогда, — «поздравляю вас, Кира Дмитриевна, от всей души. Заслужили». И все вернулось на круги своя, снова пошло своим чередом. Амелина вернулась в эскадрилью, и потянулись тылы осенние дни, когда непогода сменяется светлыми промежутками, и авиация работает, а не торчит на земле. Вот разве что, как в скорости приметил Сиротин, с той поры, с того самого дня, как Амелина и Львов вернулись из своего загадочного отпуска, стал кто-то большой, едва ли не на самом высоком Олимпе, ворожить капитану Амелиной как мало кому еще. И не то чтобы не по делу, за красивые глаза, так сказать, или еще за что. Напротив, все до последней запятой заслужено, и не просто так, а потом и кровью. Но опытный командир такие вещи нутром чует и никогда не пропустит. 2 месяцев не прошло, как вернулась со столичных вакаций капитаном, а ей уже за успешное выполнение и образцовое командование внеочередное звание присвоили, и его же Сиротина заместителем назначили. Свалила Тандерболт в бою над аэродромом, Витовт первой степени. Отстояла колонну бомберов, шедших на подавление десанта, Владимир с мечами. А вот Львову, как и прежде, ни значка, ни лычки. Но они двое, Львов и Амелина с этим как-то жили. И вроде бы совсем неплохо жили. То есть тайны их отношения ни для кого в полку уже не были, но и они, к чести обоих, этим никак не бравировали и напоказ свою связь не выставляли, хотя и прятаться перестали тоже. Просто жили, служили, воевали. И на войне, как на войне. Тем более, если ты истребитель передовой линии, могло случиться и так, и эдак. И история эта вполне могла завершиться фразой о том, что они не вернулись из боя. Однако Бог миловал, не без осложнений и уж тем более не без крови. У Амелиной вот даже шрамик над левой бровью появился, но оба выжили. А там, глядишь, и война закончилась. Венский конгресс, мирный договор и звездопад, обрушившийся на победителей вознаменования, и прочее, и прочее. По достоверным известиям, добравшимся до Сиротина с очень большим опозданием, через 2 месяца после подписания мирного договора полковник Амелина вышла в отставку с должности командира полка и словно в омут канула. Ни слуху, ни духу, как говорится. Да и откуда бы? Друзьями они с Сиротиным не стали, так что в переписке не состояли. Общих знакомцев не нашлось тоже, ну а в газетах про отставных полковников, даже о женщинах, редко пишут, и то большей частью некрологи. Так что в следующий раз увидел ее генерал Сиротин только 3 года, и то случайно. Он тогда уже корпус принял и по случаю производства в генерал-лейтенанты был приглашен на большой прием в военном министерстве. Вот там, угощаясь шампанскими винами в преддверии торжественной части, и увидел генерал Сиротин яркую, обращающую на себя внимание пару. Львова он узнал сразу, хотя и догадывался, что адмирал с немалым иконостасом на груди зовется в миру отнюдь не этой фамилии. А вот роскошную даму, опирающуюся на руку адмирала, он бы в жизни признал, если бы ее не выдал памятный шрам над черной бровью. «Вот ведь», — подумал тогда Сиротин с восхищением, — «настоящую красавицу даже шрам не портит».